4. В 4 километрах к востоку от того существа на дереве они нашли дом. Но до этого они 4 километра пробирались через плющ, крапиву, сломанные ветви, океаны мокрых листьев и непролазный колючий кустарник. Как и везде, привычная череда времен года была нарушена. На смену самому дождливому в истории Швеции лету пришла поздняя осень. И могучий лес только начинал яростно сбрасывать с себя отмершие части. И все отметили, что тьма стояла, хоть выколи глаз. Солнечный свет едва проникал сквозь полог густой травы. И от этого у Хатча только усиливалось чувство, что лес сжимается вокруг них. В поисках света и открытого пространства они лишь сильнее отклонялись от намеченного курса. Ко второй половине дня, когда из-за усталости они могли лишь брести и ругаться на хлеставшие и царапавшие их ветви, лес стал таким густым, что двигаться в каком-то одном направлении можно было не больше нескольких шагов. Они мотались взад-вперед, обходя более крупные препятствия, вроде гигантских доисторических стволов, рухнувших много лет назад и покрытых скользким лишайником. Ходили зигзагами, уклоняясь от бесчисленных колючих веток, торчащих из земли корней и терновых кустарников, заполнявших все свободное пространство. Верхние ветви деревьев усиливали их страдания, направляя на них бесконечные потоки холодной дождевой воды. Но около 7 часов вечера они наткнулись на то, что уж никак не ожидали увидеть. На тропу. Она была узкой, но ее ширины вполне хватало для того, чтобы двигаться гуськом, не шатаясь и не цепляясь за ветки спальником или рюкзаком. К этому моменту Хатч понимал, что всем уже безразлично, куда ведет тропа, и они пойдут по ней даже на север, только из-за возможности идти, наконец, прямо. Даже если эта тропа вела на восток или еще дальше на запад, а не на юг, лес впервые нарушил монотонность их путешествия. Позднее Хатч смог бы точно разобраться, где они находятся, выбрать южное направление и попытаться компенсировать отклонение от курса, до сих пор навязываемое лесом. Кто-то был здесь до них, эта тропа наводила на мысль, что этот кто-то шел по ней туда, куда стоило идти, подальше из этой темной душащей глуши. Тропа привела к дому. Их рюкзаки промокли насквозь, вода ручьями стекала с курток, пропитывая брюки. Джинсы Фила стали черными от влаги. Еще в курине Хатч сказал ему не надевать джинсы на случай дождя. Вода капала с манжет рукавов на исцарапанные покрасневшие руки. И нельзя было сказать, дождь ли пропитал их толстовки и белье под куртками Гортекс, или же это пот от разгоряченных тел. Все были грязные, промокшие, измотанные, и ни у кого не хватало наглости спросить Хатча, где в лесу можно разбить палатку. Но эта мысль была у всех на уме. Он знал это. По обе стороны от тропы был подлесок высотой по пояс. Страх у Хатча уже начал сменяться паникой, вызвав в животе неприятное, знакомое с детства ощущение. Он вдруг осознал, что совершил какую-то страшную ошибку, подвергающую опасности жизни трех его друзей. И именно тут они наткнулись на дом. Темное осевшее здание притулилось в задней части лужайки, густо поросшей сорняком и крапивой. Со всех сторон его окружала стена непроходимого леса. «Там никого нет. Давайте зайдем», — сказал Фил хриплым от астмы голосом.